Глава 39. Тоска. Боль в душе. Мила. Я проснулась посреди черных простыней и древесного запаха, поглотившего чувства. Ронан сидел в кресле у кровати. Глаза его были опущены, локти покоились на коленях, пока он крутил мою серьгу в форме сердца между большим и указательным пальцем. Один оборот синтетического бриллианта символизировал наши отношения. Он держал мое сердце на ладони, иногда доставая поиграть, чтобы потом спрятать в карман и забыть. Он не заметил, что я проснулась, так что я воспользовалась возможностью понаблюдать за ним. Он сидел все еще в одних трусах, волосы на солнце отливали синим и были взъерошены, как будто он всю ночь проводил по ним пальцами. Он весь покрыт татуировками и жаждой мести, но одновременно с этим был таким человечным под холодной стальной броней. В Москве, когда я его впервые увидела, в глазах заплясали мультяшные сердечки. Теперь, в этой зимней русской крепости, его вид вызывал в груди острую боль, угрожавшую разорвать меня пополам. Мне было интересно, не совесть ли Ронана виновата в том, что он передумал оставлять меня умирать, или просто тот факт, что он потеряет свой залог. Он удивил меня, извинившись, хотя именно он сказал, что извинения ничего не стоят. Очевидно, ему не нравилась идея быть рядом со мной дольше, чем нужно, для того, чтобы убедиться, что я не умру. Серьга выпала из его пальцев и сверкнула, отскочив от мраморного пола, прежде чем закатиться под кровать. Моя душевная боль исчезла во тьме, где жили монстры детства, оставив холод, расползавшийся внутри ледяной паутиной. Я прикрыла голые груди простыней и села на постели. Темный взгляд Ронана поднялся ко мне. Он не казался усталым, но что-то подсказывало, что он привык к бессонным ночам. «Кирилл уже приходил тебя осмотреть», — сказал он. «Ты спала». Тот факт, что он посылал за врачом, показался мне немного любопытным. Не увидев своей одежды, я завернулась в простыню и встала. Не стоило снова его беспокоить, но спасибо. «Спасибо», — сухо повторил он, будто не мог решить, то ли раздражен словом, то ли просто не понимает его. «Спасибо», — перевела я для него на русский и направилась к двери. Черная простынь волочилась за мной, словно я надела траур по своей девственности. «Я понял, что ты, черт возьми, сказала», — процедил он сквозь зубы. «И я не разрешал тебе уйти». Я послушно остановилась в дверях и обернулась к нему, приветствуя ощущение оцепенения внутри. Прямо сейчас Ронан мог бы двигать меня, словно одну из кукол Юлии, и я бы ничего не почувствовала. Моя уступчивость была тем, чего он хотел все это время. Но, судя по жесткому блеску глаз, он все еще был недоволен. Когда он встал и направился ко мне, я перевела взгляд в угол комнаты, главным образом потому, что, глядя на него, я теряла самообладание, как брызги краски на белом холсте. «Как ты себя чувствуешь?» «Есть хочется», — ответила я. Ронан, стоя теперь на расстоянии вытянутой руки, нетерпеливо хмыкнул и потребовал. «Твои глаза, мила». Я перевела взгляд на него, но смотрела сквозь. Его внимание согревало мое лицо. Раздражение в воздухе усиливалось с каждой минутой тишины. Затем он протянул руку и провел пальцем по моей щеке. «Никаких слез этим утром». «Ты хочешь моих слез?» Мой тон говорил о том, что при необходимости я бы ему это устроила. Его челюсть сжалась. Он издал сердитый рык, оттолкнул мое лицо и повернулся ко мне спиной. «Я могу идти?» Он покачал головой и процедил. «Можешь», прежде чем захлопнуть за собой дверь ванной. В дверях своей спальни я столкнулась с Юлией. Она протянула стакан воды и две таблетки ибупрофена. Когда я закинула таблетки в рот и запила водой, мне показалось, что я заметила в ее глазах мягкий отблеск. Хотя он пропал, едва она поджала губы и произнесла. «Если осквернит она себя блудодеянием, огнем должна сжечь ее». Затем она забрала стакан, прошла мимо, задев плечом, и, напивая под нос, пошла дальше по коридору. Я действительно жила тут, словно во сне. Без сомнения, в следующем сезоне во всех магазинах появится плененная Барби. Приняв душ, я прошла в столовую завтракать. Совершенно не обращая внимания на мое присутствие, близняшка Кайли делила свое время между набором сообщений на телефоне и хихиканьем. Лишь когда я налила чашку чая, она остановилась, чтобы рассмотреть меня, словно бактерию под микроскопом. «Говорят, ты Михайлова?» Очень медленно сказала она. Последнее, чего мне хотелось, — это вести светские беседы, но манеры заставили меня ответить. «Это правда». «Также говорят, будто ты ведьма?» Я смогла ответить лишь намеком на улыбку. «Ты не похожа на ведьму». Ее невпечатленный взгляд скользнул по моим влажным волосам и платью футболки. «Или на пленницу?» «Полагаю, они бывают разными». Я не была уверена, что имею в виду ведьм или пленниц, хотя предполагала, что утверждение подходит и для тех, и для других. «Ты кажешься...» Она нахмурилась, будто ей пришлось выдавить это слово. «Милой, или как там говорят?» Она задумчиво постучала пальцем по губам, а затем подняла взгляд к потолку, щелкнув пальцами. «Кровь себя покажет». Ее радость от того, что она вспомнила идиому, смягчила оскорбление. Очевидно, до нее доходили слухи о моей матери или о моем папе. Полагаю, у меня было достаточно дурной крови с обеих сторон, но стало очевидно, что она имеет в виду первую, когда ее взгляд скользнул к подвеске, и она промурлыкала. «Хотя, похоже, ты уже пошла по этому пути». Кайли была полной занудой. Я не ответила и добавила немного сахара в чай, что, кажется, разозлило ее. «Ты должна знать, что на самом деле он не хочет тебя». В груди свернулся ком горечи. Должно быть, миссия каждого этим утром состояла в том, чтобы разрушить мое приятное депрессивное состояние. «Не то чтобы это тебя касалось», — мягко сказала ей я. «Но да, я в курсе». Ронан переступил порог, одетый в Живанши, и по жесткому намеку в его взгляде я поняла, что он услышал разговор. Что за любопытство? Он сел на стул, как в любое другое утро. Я снова стала невидима для Кайли, когда все свое внимание она обратила на Ронана и принялась подавать на стол. Было совершенно очевидно, что она тянула с этим до его прихода. Хотя правда, но сколько вилок ему нужно? Я намазала маслом кусочек тоста и проигнорировала то, что она заговорила с ним по-русски. «Подай чай и убирайся из моего дома». Нож для масла дрогнул в моей руке на долю секунды. Это было «Ты уволена», достойная сериала «Ученик». Кайли бросила на меня такой взгляд, будто это была моя вина. Быстро налила Ронану чай и выбежала из комнаты. «Ты серьезно позволяешь людям разговаривать с тобой так?» — прорычал Ронан, сердито глядя на меня. Я избегала смотреть на него, словно его взгляд мог убивать. «Как?» «Не играй со мной в эти игры». Его гнев обжег кожу. «Она практически назвала тебя шлюхой». Тот факт, что он вел себя так, будто ему было не все равно, захлестнул меня зудящей волной разочарования. Но я боялась, что взорвусь, если не буду сдерживать чувств. «Тебе нравится называть меня шлюхой?» — безразлично ответила я. «И ты велел мне не лезть к твоим сотрудникам. Я просто делала то, что ты мне велел». Рыкнув, он схватил мое лицо и повернул его к себе. Я не сопротивлялась, но отказывалась встречаться с ним взглядом. Зрительный контакт превращал меня в камень, а затем раскалывал прямо посередине. «Если прямо сейчас ты пытаешься угодить мне, то крупно лажаешь». «Просто скажи, чего бы ты хотел от меня в подобной ситуации, и в следующий раз я постараюсь лучше». «Можешь начать с того, что не будешь притворяться, будто тебе все равно». Когда он грубо отпустил меня, я опустила глаза на тарелку. Я знала, что он говорит о прошлой ночи, но прикинулась дурочкой. «Мне все равно, что думают обо мне твои слуги». «Бога ради, мила!» Он выхватил вилку из моей руки и положил ее рядом со всеми пятью своими. Просмотрев множество блюд на столе, я спросила. «У вас есть арахисовое масло? Предпочитаю тосты с арахисовым маслом». «Ты будешь голодной, пока мы не поговорим о прошлой ночи». «Нет, об этом я говорить не буду». Одна только мысль об этом сбила мой самоконтроль и дала волю эмоциям, схватившим меня за горло. Я не пролью по этому человеку больше ни одной слезинки. Его телефон зазвонил, и пока он вытаскивал его из кармана, чтобы отклонить звонок, я наклонила блюдо, чтобы заглянуть внутрь, и нахмурилась, увидев мед. «Почему бы нам не позабавиться и не раздавить несколько пчел на завтрак?» «Прекрати заглядывать в чертову посуду!» Он был близок к тому, чтобы снова вышвырнуть меня к собакам. «Я не люблю сухие тосты», — сказала я, продолжая изучать блюдо. «Серьезно? Никакого арахисового масла?» У тебя ограниченный бюджет или что-то в этом роде?» Одним спокойным движением руки он опрокинул стол на 12 персон, снеся заодно стулья. Блюда, тарелки и столовое серебро заскользили по дереву и с грохотом упали на мраморный пол. Грохот отдался в костях, смыв внутреннее оцепенение горячей волной негодования. Вот и закончился мой грёбаный завтрак. Мой горящий взгляд скользнул к Ронану, чтобы увидеть, что у него хватило наглости откинуться на спинку трона и поправить рукава пиджака. «Я думаю, ты затаила обиду, котенок. Теперь ты не такая послушная, ведь так?» Жар лавиной обрушился на меня. «Это ты тут говоришь!» — огрызнулась я и вскочила на ноги. «Единственная причина, по которой я здесь — огромная обида, которую ты затаил на моего папу!» «Сядь на свое грёбаное место!» «Сам сядь!» Он даже не стоял. Он сидел совершенно невозмутимо, как будто не он только что разгромил комнату и мое хорошее настроение. Постукивая по подлокотнику татуированным пальцем, Ронан мрачно сказал: «Твой отец — последняя причина, по которой ты все еще здесь». Я была слишком расстроена, чтобы понять, что он имеет в виду. Непонимание лишь сильнее разожгло гнев. «Не стоило тебе увольнять Кайли», — холодно сказала ему я. «Она бы оценила твою уклончивость и персиковые смайлики больше, чем я». «Она стерва и манипуляторша, и мне не понравилось, как она разговаривала с тобой». «Я тебя умоляю», — фыркнула я, отвернувшись. «То, что она сказала, было не так оскорбительно, как то, что сказал мне ты». «Хочешь, чтобы я из-за этого извинился?» Я повернулась к нему. «Я хочу, чтобы ты меня отпустил». Моя грудь тяжело вздымалась в повисшем молчании. Я слишком поздно поняла, что смотрю ему в глаза, синие и непоколебимые. Я почувствовала, как превращаюсь в камень. Решимость пошла трещинами, гнев раскололся, и меня затопило густыми эмоциями, которых я не хотела. Боль вернулась с такой силой, что слезы выжгли себе путь на поверхность. Я развернулась, чтобы уйти от него сквозь лабиринт стульев, но не дошла до двери. Он схватил меня за запястье и прижал к перевернутому столу, прежде чем уперся руками с обеих сторон, заключив в клетку. Судя по напряжению в плечах, он был сыт мной по горло. «Я много о чем не жалею, котенок, но жалею о том, что сделал прошлой ночью». «Потому что едва не потерял свой залог», — бесстрастно ответила я. «Нет», — хрипло сказал он, — «потому что ты могла умереть». Я так сильно хотела ему поверить, что меня прошиб холодный пот, но его голос давил так, что я не в силах была вздохнуть. Мне нужен был воздух, но когда я попыталась убежать, он не отпустил меня. Ни из комнаты, ни из дома, ни из своей жизни. Его хватка на моей талии была как гранит, твердая, но гладкая на ощупь. Тщетно я боролась, даже когда его запах, такой грубый и убедительный, запал мне в сердце, уверив в том, что последнее, чего я хотела, чтобы он меня отпустил. «Скажи, чего ты действительно хочешь от меня, котенок. Я сделаю все, только не отпущу тебя». Часть меня хотела сказать, что ничего мне от него не надо, но это была бы ложь. Казалось, я не могла заставить себя произнести это даже ради спасения собственной души. Она уже принадлежала ему. «Хочешь свести счеты и пристрелить меня по-настоящему?» Он отстранился и вложил в мою ладонь холодный металл. «Дерзай, на этот раз он заряжен». Вес пистолета прорвал плотину внутри меня. По щекам побежали слезы. Я судорожно втянула воздух и покачала головой, позволив пистолету упасть на пол. «Это не то, чего я хочу». «Сундук фейковых бриллиантов?» Он вытер слезу большим пальцем, и эта ласка дала выйти правде. «Я хочу, чтобы тебе было не все равно». Слова повисли в комнате, словно осязаемые, так что у меня зазвенело в ушах. Стало так тихо, что можно было услышать упавшую булавку или серьгу в форме сердца. Ронан убрал руку от моего лица и оттолкнулся от меня с резким звуком. «Ты чертова головная боль, знаешь это?» Его слова поразили меня в грудь. «Я была головной болью?» Это он был то горячим, то холодным. Он бил меня наотмашь. Возможно, я снова унижаю себя, но в конце концов буду жалеть, если не скажу ему правду. Я пожалею, если буду вести себя так, будто мне все равно. Теперь он услышал правду, и, судя по его отвращению, на самом деле я не могла получить все. Это действительно был дерьмовый день. «Тогда, полагаю, придется обойтись сундуком», — пробормотала я и направилась к двери. «Я кормлю свою пленницу веганскими блюдами», — прорычал он. Сила его голоса заставила меня остановиться. «Она проводит дни, занимаясь йогой и играя во дворе, а по вечерам читает классику у камина». В его сардоническом тоне не было веселья. Я не могла решить, то ли он оскорбляет меня, то ли демонстрирует, что ему не все равно. Я хотела услышать больше, но смогла лишь повернуться и обвинить. «Ты следил за мной?» «Замолчи», — рявкнул он. «Это мой монолог». Я закрыла рот. «Держать тебя тут — это пощечина моим людям, но мне на это плевать». Зрительный контакт обжигал. «Чем сильнее я оттягиваю месть, тем ближе подхожу к новой войне с твоим отцом. И на это мне тоже плевать». У меня перехватило горло от мысли, что я стану причиной насилия таких масштабов. Я понятия не имела, что мое присутствие порождало такие проблемы. Он прищурился. «Ты стреляешь в меня, а я даже не могу оставить тебя на холоде на грёбаные 15 минут. Так что скажи, мило, кому тут больше не все равно?» Слова проникли под кожу, обвились вокруг сердца, словно колючая проволока, и усилили порыв «бей или беги» в мышцах. Я боролась с желанием убежать, даже когда он сделал шаг ко мне, а в его глазах полыхнула жестокость. «Собиралась сесть на самолет домой, не сказав мне ни слова?» Я сглотнула. Он знал, что я планировала улететь после ночи, проведенной в гостиничном номере. По какой-то причине это сдавило мне грудь чувством вины. Ронан придвинулся. Его враждебность окутала мое тело, когда его пальцы схватили мое лицо, заставив меня прерывисто вздохнуть. «Неужели меня так легко бросить, котенок?» У меня перехватило дыхание от злой уязвимости, которую он позволил увидеть. Хуже всего, что я тоже чувствовала это. Страх быть брошенной, оказаться недостаточно хорошей. Его слабость сжала мое сердце и заставила навсегда изменить мнение о нем. Я больше не видела в нем монстра, каким когда-то считала. Лишь голодного, обиженного мальчика, которого худшая часть человечества превратила в бессердечного мужчину. На сердце было так тяжело, что это заставило меня обхватить его лицо руками и провести губами по шраму. Мягкий жест контрастировал с его грубой хваткой, удерживавшей меня. Он напрягся, как будто не был уверен, что я делаю. Как будто никогда в жизни к нему не прикасались так, как будто ждал, что за этим последует боль. Его реакция погубила меня. «Ты не хотел моих страданий, но я даю тебе мое прощение», — хрипло сказала я. «Когда ты меня отпустишь, я не выдам тебя, хотя должна была бы. Я не могу стать тем, кто отправит тебя обратно в тюрьму», — прерывисто произнесла я. «Я уйду, когда это все закончится, и не оглянусь. Но не потому, что ненавижу тебя, а потому, что не испытываю к тебе ненависти. Даже малейший». Слова повисли на мгновение, прежде чем он сухо сказал. «Для меня это слишком похоже на слащавый романтический фильм, котенок. Я просто хотел убедить тебя позволить мне трахнуть тебя снова». «Я плачу после секса», — ответила я. «Смирись с этим». Он усмехнулся. Когда мой большой палец коснулся его шрама, он сильно прикусил его ровными белыми зубами. Я зашипела от боли и вынула его, взглянув сердито. «Я трахаюсь грубо», — ответил он. «Смирись с этим». Выражение его глаз стало беспокойным. «Если хочешь сдать меня полиции, так тому и быть. Я бы вернулся в тюрьму ради тебя, котенок. Но когда я выйду, лучше бы между нами был океан». Внезапно я поняла, что даже представить себе не могу, что вернусь в причалы, к Картеру и одиноким звукам Атлантики. Тяжесть сдавила грудь, заставив сорваться с губ. «Почему?» Его пальцы сжались на моих щеках. Голос стал мрачным. «Ты даже не представляешь, что обрушишь на Москву после многих лет воздержания». Когда смысл его слов дошел до меня, горячая волна ревности испарила все прочие эмоции. Мысль о том, что он будет с другими женщинами, ударила меня под дых. Все мое тело восстало против этой идеи. Мне вдруг захотелось запечатлеть себя в нем, заставить его запомнить меня навсегда, независимо от последствий. Я схватила его за волосы и притянула его губы к своим, скользнув языком меж его губами. Он зашипел и приподнял меня, чтобы я смогла обхватить его ногами за бедра. Я никогда не чувствовала себя такой маленькой, такой женственной, такой завершенной. Я вдруг поняла, что никогда больше не почувствую этого. Никогда не буду так хорошо подходить кому-то другому. Никогда не встречу такого мужчину. Уж лучше я буду наслаждаться здесь и сейчас, пока оно не кончилось. Он прижал меня спиной к перевернутому столу и лизнул мое небо. От его вкуса и тепла тела внутри разгорелся огонь, обжигая сильными волнами желания. Я мурлыкала ему в губы, умирая от желания большего, всего, что у него было. Я терлась о него, не в силах найти то, что мне было нужно, а затем разочарованно застонала. «Трахни меня», — выдохнула я, потянув за пряжку его ремня. Он застонал и откинулся назад. «Не здесь». «Здесь», — взмолилась я, снова сократив разрыв, прикусив его нижнюю губу. «Как ты только захочешь. Пожалуйста». «Нет». Он попытался стащить меня вниз по своему телу, но я лишь крепче обхватила его ногами. Я чувствовала, какой сильный у него стояк, и наслаждалась его реакцией, пока он не схватил меня за хвост и не дернул мою голову назад. «Не искушай меня, котенок», — прорычал он. «Я не настолько благороден, чтобы отказаться от предложения». «Тогда не отказывайся». Он рассматривал меня секунду. «Господи Иисусе». Издав разочарованный звук, как будто ему было больно, он отпустил мои волосы. «У тебя стокгольмский синдром». Я подавила улыбку. «Угу», — согласилась я, ставя засос на его шее. «Теперь придется разбираться с последствиями». Я притянула свои губы к его, и после секундного поцелуя в его прохладные губы он поцеловал меня в ответ, скользнув языком по моему. Томление пульсировало у меня между ног, и я прижалась к нему. «Мне это нужно», — взмолилась я. Он остановил мои движения. «Получишь все в моей комнате, куда никто не может войти». «Тогда отведи меня в свою комнату. Пожалуйста». Прозвучала ругань на русском, и я сняла слово с его губ поцелуем, скользнула губами вниз по шее, посасывая и покусывая везде, куда могла дотянуться. Дьявол понес меня в свою спальню. И тот факт, что я находилась здесь против воли, больше не имел значения, когда я знала, что он заполнит пустоту внутри меня. По крайней мере, таким образом.